Часть первая. Балканы. Кровавый спор славян между собой. Все пойдет на смарку из-за какой-то нелепости на Балканах, предсказывал Отто фон Бисмарк, железный канцлер и объединитель Германии. Великая война началась с убийства наследника австро-венгерского престола в боснийском городе Сараево в ясный воскресный день 28 июня 1914 года. Боснию сербы считали своей землей. Когда-то она была частью сербского королевства, да и Сараево до завоевания города турками называлось иначе. Турецкая оккупация сербских земель после исторической битвы на Косовом поле в 1389 году оставила тяжелый след. Лишь спустя несколько веков Сербия изгнала турок со своей земли и с той поры ощущала себя единственной защитницей интересов всех южных славян. Вообще-то Сербия не желала войны с Австро-Венгрией. Даже тайная организация сербских офицеров «Черная рука», «Единство или смерть» высказалась против покушения на эрцгерцога. Франц Фердинанд был племянником и наследником престарелого императора Франца Иосифа I. Через несколько лет он должен был зайти на трон. Женатый на чешке эрцгерцог намеревался изменить к лучшему положение славян в Австро-Венгрии. Население Вены составляло 2 миллиона. Много было выходцев из Богемии, поэтому чешский язык звучал наравне с немецким. Гимн Австро-Венгрии перевели на все языки империи. Офицеры австрийской армии обязаны были уметь отдавать команды на 11 языках, не считая немецкого. Император предоставил всем народам равные права, и в Вене стали заметны евреи, которые могли получать высшее образование. Столица империи была в начале XX века одним из самых привлекательных городов Европы. В 1913 году Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Лев Троцкий и Зигмунд Фрейд оказались в одном и том же городе. Это была Вена. А молодой Иосип Броз, впоследствии глава Единой Югославии, маршал Тито, работал тогда на автомобильном заводе Даймлера в Винер-Нойштадте, рядом с Веной. В январе 1913 года Сталин прибыл на северный вокзал Вены. С чемоданом в руке пришел в дом, где случайно встретил Троцкого. Гитлер обитал в ночлежке на Мельдерман-штрассе. Фрейд практиковал на улице Бергассе, 19. Здесь сейчас открыт его музей. Во дворце Хофбург жил император, который правил Австро-Венгрией с 1848 года. А во дворце Бельведер ждал своего часа наследник престола Франц Фердинанд. В 1867 году, после поражения в войне с Пруссией, Австрия достигла компромисса с Венгрией. Договорились о превращении империи в дуалистическую монархию. 8 мая 1867 года австрийский император Франц Иосиф в Будапеште возложил на себя и венгерскую корону. Что это изменило в жизни империи? Появились два парламента – в Вене и Будапеште. У Австро-Венгрии была единая армия, общая внешняя политика и почтовые марки. Бюджет согласовывался двумя парламентами. В остальном обе части империи оставили за собой почти полную свободу действий. Австрия управляла землями, населенными немцами, а также Словенией, Богемией и Моравией, а Венгрия – Словакией и Хорватией. Венские властители считались более просвещенными и либеральными. Венгрия была более отсталой частью империи. Под венгерской рукой жить было тяжелее, так что Словакии, входившей в состав Венгрии, приходилось хуже, чем чехам под властью австрийцев. 36% населения Австро-Венгрии составляли немцы, 24% чехи, 17% поляки, 21% сербы, хорваты, словенцы и русины. Остальные – венгры, румыны и итальянцы. Но власть в империи была только у австрийцев и венгров. Это не могло продолжаться до бесконечности. Эрцгерцогу Францу Фердинанду не нравилось высокомерие венгерских властителей, проводивших политику мадьяризации национальных меньшинств. Он предполагал уравновесить влияние венгров созданием внутри империи еще и королевства южных славян. Германский кайзер Вильгельм II высокомерно говорил: «Славяне рождены не для того, чтобы править, а для того, чтобы подчиняться». Эрцгерцог думал иначе. Франц Фердинанд желал хороших отношений с Россией. Убивать его было не только преступно, но и глупо. Но на Балканах эмоции часто берут верх над разумом. Сербские националисты, люди очень молодые, пылкие и темпераментные, и не слишком образованные, желали жестоко отомстить династии Габсбургов. В 1878 году договор, заключенный после очередной русско-турецкой войны, передал Боснию и Герцеговину под управление Австро-Венгрии. В октябре 1908 года Вена уже формально аннексировала Боснию. Сербы возмутились. «Это наша земля и часть нашего народа». Тогда в Санкт-Петербурге и либералы, и консерваторы потребовали выступить на защиту братьев-славян и объявить войну Австрии. Председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин поехал в царское село к Николаю II. Вернувшись, рассказал начальнику петербургского охранного отделения жандармскому генералу Александру Васильевичу Герасимову: «Сегодня мне удалось спасти Россию от гибели. Царь сообщил мне о своем решении дать согласие на мобилизацию 3 военных округов против Австрии. С большим трудом убедил Его Величество, что этот шаг неизбежно повлечет за собой войну с Германией и что эта война грозит самому существованию и династии, и империи». Тогда война была предотвращена. В 1914 году Столыпина уже не было.